Мам, а ты сама чего не спишь? Лампу как копотью забила. Он сел рядом на лавку, от него пахло свежим хлебом. Ефросинья насильно прижала к себе его кудрявую голову, ожидая, что он еще скажет, что у него засаднило на сердце. Знаешь, поругался я с одним дураком. Степка Бобок. Все Аленкой глаза колол. А потом говорит. Ну и что он говорит? Говорит, что своего родного братца Аленка в учение пристроила. А ты, приемыш, копайся в навозе. Не слушай ты никого, сынок, дрогнувшим голосом сказала Ефросинья. Степка с чужого болтанул. На него зла держать нечего. Люди разве нашу жизнь знают? Аленка с Николаем все время тебя к себе зовут. А Тихон Иванович назывался в учение дальше определить. Куда ты сам захочешь? Я знаю, мам, засмеялся Егор. Давай лучше спать ложиться. Может, надо было бы нам с тобой к отцу поехать? Звал же? 20 раз повторять тебе, вырвалось у Ефросиньи с досады. Куда мне на старости лет чужие края? Нет, нет, Егорушка, уже мягче добавила она. Я для себя твердо решила. А тебя я не удерживаю. Слава Богу, ты большой теперь. Поезжай, коли надумаешь. А я порешила твердо. Тут и помру. Такая уж, видать, моя судьба. Судьба, судьба. Егор недовольно посопел, но вслух ничего не сказал. Его сейчас смущала холодная замкнутость матери, и он заторопился ложиться спать. Он угадывал, что решение матери остаться пришло к ней не так просто, и думать об этом откровенно и прямо было бы стыдно. Он разделся и лег. Скоро погасив лампу, затихла и Ефросинья. Изба сразу словно бы раздвинулась и наполнилась неясными шорохами. От темноты вокруг Егор приподнялся, наполняясь смутным страхом перед предстоящей жизнью. Сердце забилось, он почувствовал холодный озноб, пошедший по коже, и напряженно спросил. «Мама, а мам, спишь?» «Да уж, глаза туманит. Спи, Егорушка. Утро вечера мудренее. Спи, родной». Опустив голову на подушку, он стал думать об Аленке, о Николае, затем и об отце с Иваном. Большая была семья. Теперь же никого не осталось на месте. Всех разметало. Бабушка Авдотья умерла. От Ивана ни слуху, ни духу. Решать, конечно, только матери, ехать к отцу или нет. А ему что? Ему здесь нравится. Года через два в армию, отслужит, вернется назад, женится на Вальке Кудрявцевой. Вот только больно она девка красивая. Все парни на нее заглядываются. Дождаться бы согласилась, ведь сколько раз, следуя примеру старших парней, старался где-нибудь на улице, в темноте, облапить, поцеловать, так она, черт, локтем в грудь саданула. «Никуда она не денется», — решил он с некоторой неуверенностью, а у него задумка насчет нее твердая — не отступится. Егор представил себе, как это все будет, наполняясь звенящим онемением в теле. Станет на других засматривать, поколотит ее побольнее, как пить дать поколотит хорошенько. Уж совсем уверился он в своих силах, пусть тогда жалуется. С этими полудетскими мыслями Егор повздыхал, потомился и заснул, накрепко уверенный в себе и своей правде в этом большом и грозном мире. И снилась ему Валька Кудрявцева и все то, что снится тысячи лет мужчинам его возраста. И от этого он жарко раскинулся на подушке, и все, чему-то улыбался во сне. Ефросинья же так и не смогла закрыть глаза.